Глава 22. Отряд разведчиков. Заря застала печальный и обескураженный отряд во французском лагере в сердце джунглей. Как только рассвело достаточно, чтобы можно было видеть окружающую местность, лейтенант Шарпантье разослал в разные стороны по три разведчика для нахождения следа, который был найден через 10 минут, и тогда немедленно весь отряд двинулся обратно к берегу. Они шли медленно, потому что несли 6 мертвых тел, так как еще двое матросов умерли ночью, и многие раненые, кроме того, нуждались в поддержке даже для самого тихого передвижения. Шарпантье решил вернуться в лагерь за подкреплением, а затем попытаться выследить туземцев и спасти Дарно. День склонялся к вечеру, когда утомленные люди добрались до поляны у берега, но двум из них возвращение дало такую радость, что страдания и сердцеразрывающее горе были мгновенно забыты. Когда маленький отряд выступил из джунглей на поляну, первое существо, замеченное профессором Портером и Сесилем Клейтоном, была Джен Портер, стоявшая у двери хижины. С возгласом радости и облегчения она побежала к ним навстречу и, повиснув на шее отца, залилась слезами в первый раз с тех пор, как они попали на этот ужасный, обильный приключениями берег. Профессор Портер мужественно старался подавить свое собственное волнение, но его нервы были слишком напряжены, и в связи с общим переутомлением он не выдержал и, уткнув свое старое лицо в плечо дочери, тихонько заплакал, как утомленный ребенок. Джен Портер повела его к хижине, а французы направились к берегу, откуда навстречу им шли несколько товарищей. Желая оставить дочь и отца наедине, Клейтон присоединился к морякам и разговаривал с офицерами, пока их шлюпка не пошла к крейсеру, где лейтенант Шарпантье должен был доложить о неудачном исходе предприятия. Тогда Клейтон медленно вернулся к хижине. Сердце его было исполнено радости. Любимая им женщина была жива. Он старался догадаться, каким чудом она была спасена. Видеть ее живой казалось почти что невероятным. Подойдя к хижине, он встретился с выходившей Джен Портер. Увидев его, она поспешила навстречу. «Джен!» — крикнул он. «Бог поистине милостив к нам! Скажите, как вы спаслись? Какой образ приняло провидение, чтобы вернуть вас нам?» Никогда прежде не звал он ее по имени. 48 часов тому назад Джен Портер зарумянилась бы легким пылом удовольствия, услышав такое обращение из уст Клейтона. Теперь оно ее испугало. «Мистер Клейтон», — спокойно возразила она, протягивая ему руку. «Прежде дайте мне отблагодарить вас за вашу рыцарскую преданность моему дорогому отцу. Он мне рассказал о вашей благородной самоотверженности. Как сможем мы вам отплатить?» Клейтон заметил, что она обошла его фамильярное приветствие, но он не занялся кривотолками по этому поводу. Она столько пережила. Он быстро понял, что теперь не время утруждать ее своей любовью. «Я уже отплачен, — возразил он, — тем, что вижу вас и профессора Портера в безопасности, здоровыми и вместе. Я не думаю, что мне удалось бы дольше снести тяжесть его спокойного и не жалующегося горя. Это было самым печальным испытанием моей жизни, мисс Портер. А затем вдобавок к нему было мое личное горе, горше которого я никогда не знал. Но его горе было так безгранично, так тяжело. Я узнал, что никакая любовь, даже любовь мужа к жене, не может быть так глубока и до ужаса самоотвержена, как любовь отца к дочери». Девушка потупила голову. Ей хотелось задать один вопрос, но он казался ей почти святотатственным перед лицом любви этих двух людей и ужасных страданий, перенесенных ими в то время, как она сидела, счастливо смеясь, рядом с богоподобным лесным созданием, ела роскошные плоды и любящим взором смотрела в отвечающие глаза. Но любовь — странная повелительница, а человеческая природа еще страннее, так что она задала свой вопрос, не будучи достаточно трусливой, чтобы попытаться оправдаться в собственном сознании. Она почувствовала ненависть к самой себе и все-таки спросила. «Где спасший вас лесной человек? Почему он не вернулся?» «Я не понимаю», — сказал Клейтон. «О ком вы говорите?» «О том, кто всех нас спас, кто спас меня от гориллы». «О!» — удивленно воскликнул Клейтон. «Так это он вас спас? Вы мне ничего не рассказали о вашем приключении, знаете? Расскажите, пожалуйста». «Но лесной человек», — допытывалась она, — «разве вы его не видели? Когда мы услышали стрельбу в джунглях, далекую и слабую, он покинул меня. Мы как раз добрались до поляны, и он поспешил на шум боя. Я знаю, что он отправился на помощь к вам». Ее тон был почти умоляющий. Она еле сдерживала свое волнение. Клейтон заметил это и стал смутно беспокоиться о причинах ее глубокой тревоги, о ее остром желании знать, где находится это странное существо. Он не подозревал истины, да и не мог подозревать. Однако предчувствие какой-то неминуемой утраты охватило его, и в сердце его, незаметно для него самого, укрепилось первое звено ревности и подозрения по отношению к обезьяне-человеку, которому он был обязан жизнью. «Мы его не видели», — спокойно ответил он. «Он не присоединился к нам». И, немного подумав, добавил. «Возможно, что он вернулся к своему племени, к напавшим на нас туземцам». Он не знал, зачем он это сказал, потому что сам этому не верил, но любовь — странная повелительница. Девушка взглянула на него расширенными глазами. «Нет!» — горячо воскликнула она. «Слишком горячо», — подумал Клейтон. «Это невозможно! То негры, а он белый! И джентльмен!» Клейтон недоумевал. Зеленоглазый дьяволенок дразнил его. «Он — странное, полудикое существо джунглей, мисс Портер. Мы ничего не знаем о нем. Он не говорит и не понимает ни на одном европейском языке. И его украшения и оружие подобны дикарям западного побережья». Клейтон говорил торопливо. «На сотни миль вокруг нас нет иных человеческих существ, мисс Портер. Он должен принадлежать к напавшему на нас племени или другому, столь же дикому, возможно, что он даже каннибал». Джен Портер побледнела. «Я не могу верить этому», — почти прошептала она. «Это неправда. Вы увидите», — сказала она, обращаясь к Клейтону. «Увидите, что он вернется и докажет, что вы ошибались. Вы его не знаете так, как я. Я говорю вам, что он джентльмен». Клейтон был великодушный и благородный человек, но что-то в отчаянной защите лесного человека девушкой поддразнивало его к ревности, так что на одно мгновение он забыл все, чем они были обязаны дикому полубогу, и со злобной полуусмешкой ответил ей. «Возможно, что вы правы, мисс Портер», — сказал он. «Но я полагаю, что никому из нас не стоит особенно беспокоиться о нашем падаль-поедающем знакомце. Возможно, что он полупомешанный, потерпевший крушение, который забудет нас скорее и не менее основательно, чем мы его. Ведь он просто зверь джунглей, мисс Портер». Девушка не ответила, но почувствовала, что сердце ее сжалось. Злоба или ненависть против любимого нами закаляют наши сердца, но презрение и жалость оставляют нас молчаливыми и пристыженными. Она знала, что Клейтон говорил просто то, что думал, и в первый раз она попыталась проанализировать основания своей новой любви и подвергнуть ее предмет критическому обследованию. Она медленно повернулась и пошла к хижине. Она попробовала вообразить своего лесного бога рядом с собой в салоне океанского парохода. Она увидела, как он ест, руками разрывая пищу, как хищный зверь, и вытирает жирные пальцы о бедра. Она вздрогнула. Она увидела, как она будет представлять его своим друзьям, грубого, необразованного мужика. Девушка поморщилась. Она вошла в свою комнату и уселась на край постели из трав и папоротников, и, прижав одну руку к тяжело вздымающейся груди, она почувствовала под блузкой твердые очертания его медальона. Она его вытащила и, держа на ладони, с минуту смотрела на него затуманенными слезами глазами. Затем она прижала его к губам и, зарывшись головой в мягкие папоротники, зарыдала. «Зверь?» — прошептала она. «В таком случае, Боже, сделай меня также зверем, потому что человек или зверь, я ваша». Больше она не видела Клейтона в этот день. Эсмеральда принесла ей ужин, и она велела ей передать отцу, что она страдает от последовавшей за приключением реакции. Рано следующим утром Клейтон ушел вместе со спасательным отрядом на поиски лейтенанта Дарно. На этот раз отряд состоял из 200 человек, при 10 офицерах и 2 врачах, и провианта было захвачено на неделю. Они взяли с собой постели и носилки, последние для больных и раненых. Они добрались до места схватки прошлой экспедиции немножко позже полудня, потому что теперь они шли по знакомой местности и не теряли время в разведках. Оттуда слоновая тропа вела прямо к поселку Мбонги. Было лишь 2 часа, когда голова отряда остановилась на краю поляны. Начальник отряда лейтенант Шарпантье немедленно отправил часть своих сил сквозь джунгли к противоположной стороне деревни. Другой взвод был послан занять позицию против ворот поселка. Сам же он с остатком отряда притаился на южной стороне поляны. Было условлено, что отделение, которое займет северную позицию и которое дольше всего будет идти до своего назначения, откроет нападение, и их первый залп послужит сигналом для одновременной атаки в попытке занять поселок штурмом с первого же раза. Целых 30 минут, показавшихся часами, отряд лейтенанта Шарпантье таился в густой листве джунглей в ожидании сигнала. Они видели туземцев на полях и входящих, и выходящих через ворота поселка. Наконец раздался сигнал, резкий ружейный треск, и тотчас же ему ответили залпы с юга и запада. Туземцы на полях побросали свои орудия и отчаянно пустились к частоколу. Французские пули настигали их, и французские матросы, перепрыгивая через их тела, бросились к воротам поселка. Нападение было так неожиданно и стремительно, что белые достигли ворот, прежде чем туземцы успели их забаррикадировать, и в следующий момент улица наполнилась вооруженными людьми, смешавшимися в рукопашной схватке. Несколько минут черные стояли крепко в начале улицы, но револьверы, ружья и штыки французов опрокинули туземных копьеметателей и обратили в бегство черных стрелков с полунатянутыми тетивами. Скоро бой перешел в преследование и затем в жестокую резню, так как французские моряки заметили лохмотья мундира Дарно на некоторых черных противниках. Они щадили детей и тех из женщин, которых им не приходилось убивать в самозащите, и когда, наконец, они остановились, задыхаясь и покрытые потом и кровью, во всем диком поселке Мбонги не осталось ни одного воина, способного противостоять им. Они внимательно обыскали каждую хижину, каждый закоулок поселка, но нигде не нашли ни малейшего следа Дарно. Они допросили знаками пленных, и, наконец, один из матросов, служивший во французском Конго, открыл, что он может добиться того, чтобы они понимали ломанное наречие, служащее посредником между белыми и наиболее низкостоящими племенами побережья. Но даже тогда им ничего не удалось узнать об окончательной участи Дарно. В ответ на вопросы о своем соратнике они получали лишь взволнованную жестикуляцию и выражение испуга, и, наконец, они пришли к убеждению, что это служило лишь доказательством виновности этих черных, убивших и съевших их товарища 2 ночи тому назад. Наконец, всякая надежда покинула их, и они стали готовиться к ночевке в поселке. Пленных согнали в три хижины и приставили к ним сильный караул. У закрытых ворот были поставлены часовые. И, наконец, поселок погрузился в сонное молчание, нарушаемое лишь плачем туземных женщин о своих мертвецах. На следующее утро они двинулись в обратный путь. Сначала они намеревались сжечь поселок, но потом эта мысль была отброшена, и побежденные остались плачущие и стонущие, но все же имеющие крыши над головой и чистокол для защиты от зверей джунглей. Экспедиция медленно возвращалась по своим вчерашним следам. 10 нагруженных носилок задерживали ее ход. В 8 лежали тяжело раненые, а еще 2 носилок гнулись под тяжестью мертвецов. Клейтон и лейтенант Шарпантье замыкали шествие. Англичанин шел молча из уважения к горю своего спутника, так как Дарно и Шарпантье были неразлучными друзьями детства. Клейтон не мог не сознавать, что горе француза тем острее, что гибель Дарно была напрасна, так как Джейн Портер была спасена, прежде чем Дарно попал в лапы дикарей, еще потому, что дело, в котором он потерял жизнь, было вне его службы и ради посторонних и иностранцев. Но, когда он сказал это лейтенанту Шарпантье, последний покачал головой. «Нет, месье», — сказал он, — «так, должно быть, было суждено Дарно. Я жалею лишь о том, что не умер за него, или, по крайней мере, вместе с ним». Мне хотелось бы, чтобы вы знали его лучше, месье. Он был настоящий офицер и джентльмен, а это звание, распространяемое на многих, заслужено лишь немногими. Он умер не напрасно, так как его смерть ради неведомой американской девушки заставит нас, его товарищей, встретить конец смелее, каков бы он ни был. Клейтон не ответил, но в нем зародилось новое чувство уважения к французам, которая с тех пор никогда не меркла. Было совсем темно, когда они добрались до хижины на берегу. Один залп перед выходом из джунглей известил оставшихся в лагере и на корабле о том, что экспедиция опоздала, так как было условлено, что когда они будут в 2 или 3 километрах от лагеря, один залп должен быть дан в знак неудачи и 3 в знак успеха. 2 же должны были означать, что не нашли ни Дарно, ни его черных похитителей. Навстречу им собралась торжественная группа, и с немногими словами мертвые и раненые были помещены на шлюпки и медленно отвезены на крейсер. Утомленный 5-дневными тяжелыми скитаниями под джунглем и 2 схватками с чернокожими, Клейтон вошел в хижину, чтобы поесть и отдохнуть в сравнительно удобной постели из трав после 2 ночей, проведенных в джунглях. У дверей хижины стояла Джейн Портер. «А несчастный лейтенант?» — спросила она. «Нашли ли вы хоть след его?» «Мы опоздали, мисс Портер», — грустно ответил он. «Скажите мне, что случилось?» — спросила она. «Не могу, мисс Портер. Это слишком ужасно». «Вы хотите сказать, что они его пытали?» — прошептала она. «Мы не знаем, что они делали перед тем, как убили его», — возразил он. Его лицо было вытянуто усталостью и испытываемой к несчастному Дарно жалостью. И он сделал ударение на «перед тем». «Перед тем, как убили? Что вы подразумеваете? Они не... Они...» Она думала о словах Клейтона, о возможной связи ее лесного человека с этим племенем, и она не могла произнести ужасных слов. «Да, мисс Портер, они каннибалы», — сказал он почти с горечью, так как и ему неожиданно пришла в голову мысль о лесном человеке, и странная необъяснимая ревность, испытанная 2 дня тому назад, снова нахлынула на него. И с неожиданной грубостью, которая была так же чужда Клейтону, как вежливая предупредительность чужда обезьяне, он, не подумав, сказал: «Когда ваш лесной бог покинул вас, он, несомненно, торопился на пир!» Он пожалел о своих словах тотчас же, как произнес их, хотя и не знал, как жестоко хлестнули они девушку. Он устыдился безосновательной несправедливости к тому, кто спас жизнь всем членам их маленькой общины и ни разу не причинил вреда ни одному из них. Девушка высоко вскинула голову. «На ваше заявление, мистер Клейтон, может быть лишь один соответствующий ответ», — сказала она ледяным тоном. «И я жалею, что я не мужчина, который имеет возможность сделать это». Она быстро повернулась и вошла в хижину. Клейтон был англичанин, и потому девушка успела совершенно скрыться из глаз, прежде чем он сообразил, как ответил бы мужчина. «Клянусь честью», — плачевно проговорил он, — «она обозвала меня лгуном». «И полагаю, что я это заслужил», — добавил он, подумав. «Клейтон, мой мальчик, я знаю, что вы устали и растрепаны, но из этого не следует, что вы должны быть ослом. Ступайте лучше спать». Но прежде чем это сделать, он тихонько позвал Джен Портер из-за парусиновой перегородки, так как ему хотелось попросить прощения, но он с таким же успехом мог бы обратиться к сфинксу. Тогда он написал записку и просунул ее под перегородку. Джен Портер увидела бумажку и постаралась не заметить ее, потому что она была очень сердита, обижена и раздражена. Но она была женщиной, и потому, в конце концов, подняла записку и прочла ее. «Дорогая мисс Портер, у меня не было причин говорить то, что я сказал. Моим единственным оправданием, которое, к тому же, совсем не оправдывает, служит натянутость нервов. Пожалуйста, постарайтесь забыть о том, что я сказал. Мне очень совестно. Вас мне обидеть больнее, чем кого бы то ни было другого в целом мире. Скажите, что вы простили меня». Сесиль Клейтон. «Он подумал так, иначе он этого не сказал бы», — рассудила девушка. «Но это не может быть правдой». «О, я знаю, что это неправда». Одно выражение в записке испугало ее. «Вас мне обидеть больнее, чем кого бы то ни было другого в целом мире». Неделю тому назад это выражение наполнило бы ее восторгом, но теперь оно угнетало ее. Она жалела, что познакомилась с Клейтоном. Она жалела, что встретилась с лесным богом. Нет, она была счастлива. А тут еще другая записка, найденная ею в траве у хижины, на следующий за ее возвращением из джунглей день. Любовная записка, подписанная Тарзаном. Кто бы мог быть этот новый поклонник? Что, если это еще один из диких обитателей ужасного леса, который может сделать все, что угодно для обладания ею? «Эсмеральда, проснитесь!» — закричала она. — Вы так меня раздражаете, когда спокойно спите, зная, что мир полон печали. — Каберелле! — завопила Эсмеральда, принимая сидячее положение. — Кто опять? Носо-бегемот? Где он, мисс Джен? — Господи, Эсмеральда, ничего нет. Спите. Вы достаточно противны во сне, но еще хуже проснувшись. — Так, душечка, но что с вами, сокровище? Сегодня вечером вы действуете, как будто не в полном порядке. «Ах, Эсмеральда, я просто отвратительна сегодня», — возразила девушка. «Не обращайте внимания на меня, вот и все, дорогая». «Так, душечка, ложитесь спать скорей, ваши нервы совсем на пределе. Со всеми этими россказнями массы Филандера о рерипотамах и человекоедственных кошках, господи, неудивительно, что у нас у всех нервные преследования». Джен Портер, смеясь, пересекла маленькую комнату и, поцеловав преданную служанку в щеку, пожелала ей спокойной ночи.